и слезы заструились по ее щекам. Но что-то в раннем возрасте ранило его, превратив в того, кем он стал. Да, я думаю об этом. Я думаю о том, что послужило всему началом, если бы она не променяла своих детей на выпивку. Да, я считаю, что жизнь Тима сложилась бы совсем иначе. Он смог бы остаться со мной и Джулией. «О чем ты, Диана?» — спросил Алан. Его лицо исказило страдание, которое она уже замечала раньше. «Неужели ты действительно хотела бы, чтобы он остался?» «Но он отец Джулии», — ответила Диана. «Только формально», — сказал Алан. У Дианы появилось жгучее желание оттолкнуть его. Реальность жизни обложила ее со всех сторон. Что означали слова «только формально», когда речь шла о родителях? Кровные узы имели первостепенное значение. Джулия была дочерью Тима, и никто из них никогда об этом не забудет. Она ощутила дыхание Алана на своей шее. Чувствуя себя эмоционально раздавленной, она хотела бежать от него прочь. «Я не могу говорить о Тиме», — сказала она. «Я собираюсь приволочь его сюда, чтобы он посмотрел на то, от чего сбежал. Он не способен принять жизнь такой, какая она есть», — сказала Диана. «Просто не способен». «Но я не прячусь от своей жизни», — сказал Алан. «Я смотрю ей в лицо каждый день, каждую минуту, и иногда это очень тяжело». «Вас нельзя сравнивать», — сказала Диана. «Да, в этом мы оба похожи», — сказал он. «Ты и я». «Возможно», — прошептала она, ощущая дуновение теплого ветерка, шевелившего крохотные волоски на ее руках. Он стоял так близко, что у нее закружилась голова. «Ты самая любящая женщина из всех, кого я знаю», — сказал он. «Для Джулии», — ответила она, — «и для Эми, ведь ты приняла ее с самого первого дня». «Я хочу, чтобы Эми осталась у нас, Алан, столько, сколько ей будет угодно». «Только если ты осознаешь тот факт, что ее мама хочет забрать ее домой, и Эми хочет того же». «О, я знаю, чего хочет Эми», — сказала Диана, бросив взгляд в сторону своей мастерской. Эми сидела возле коляски Джулии, и они вдвоем наблюдали за животными. «Я не могу допустить», — сказал Алан, — «чтобы тебя опять покинул любимый человек». Диана опустила голову. Она онемела от ноющей боли, но нежность в его голосе снова заставила ее прослезиться. Он подошел ближе. Она слышала его дыхание и видела его тень на траве у своих ног. «Диана», — сказал он, — «посмотри на меня». Она помотала головой. В руках у него были коробки с вещами Эми, но он поставил их на землю. Он прикоснулся ладонью к ее щеке, и она подняла голову. На лице у нее блестели бисеринки слез, и она не могла перестать плакать. Алан полез в карман за платком, но, не найдя его, вытер ее слезы своей рукой. Но они все текли и текли. Алан не убирал ладонь, словно не мог оторваться от нее. Диана не сводила с него глаз. Пытаясь сказать ему, что с ней все в порядке, она нервно сглотнула, но губы отказались ей повиноваться. Ее сердце гулко колотилось в грудной клетке. Она чувствовала, как ветер шевелил ее волосы. И вдруг у нее задрожали колени, словно кто-то уколол ее там булавкой. Когда Алан притянул ее к себе и обнял, она прижалась к нему так сильно, будто они оба готовились принять смерть прямо здесь и прямо сейчас. Зарывшись носом в ее волосы, Алан что-то пробормотал. «Что?» — спросила она. Она могла поклясться, что слышала его голос, и, как он сказал, «наконец-то». Но он лишь слегка покачал головой. Его губы дрогнули и дотронулись до мочки ее уха. Потом он чуть отстранился и крепко взял ее за плечи, словно не давая ей упасть. «Ты что-нибудь говорил?» — снова спросила она. Она ждала его ответа, но вместо этого он поднял ладони к небу. Жест был прост и понятен. Он казался одновременно вопросом и молитвой. На небе раскинулась лазурная синева, изредка перемежаемая лениво плывущими облаками. Над головами у них пролетела скопа, держа в цепких когтях большую рыбину. Пара лебедей медленно скользила по водной глади болот. Диана посмотрела на обратившего взор к небу Алана, а затем повернулась к двум девочкам, сидевшим в ее мастерской. Она думала о любви, дочерях, матерях и отцах. О людях, которым судьба предназначала быть вместе. Ее лицо было мокрым от слез, и коленки до сих пор подкашивались. Хотя люди молились по-разному, Диана верила в то, что произносимые ими молитвы мало чем отличались друг от друга. Настал день выхода Люсинды на пенсию. В пятницу, 15 июля, ее будильник, как и на протяжении 40 промелькнувших лет, зазвонил ровно в 6 утра. Спускаясь на первый этаж, она скромно надеялась, что Диана встретит ее за кухонным столом и предложит отметить торжественный момент. Но в комнате было пусто. Вчера поздно вечером у Джулии разболелся живот, и Диана пока еще не проснулась от ночных забот. Выйдя на веранду с чашечкой горячего кофе, Люсинда молча помолилась, глядя через болото на восток. В зарослях камыша стояла старая голубая цапля. Рассматривая большую птицу, Люсинда почувствовала комок в горле. Она почти позабыла про свои псалмы. У нее возникло такое ощущение, будто она стояла на пристани и прощалась с огромным пароходом, заполненным дорогими для нее людьми. Она хотела, чтобы они отплыли, и у них выдалось замечательное путешествие, но понимала, что будет безумно скучать по ним. Пока она выбирала одежду, это ощущение и не собиралось исчезать. Она нарядилась в свой лучший синий костюм, приколола подаренную матерью брошь к горловине белой блузки, накрасила губы помадой. Обычно она одевалась более буднично, но теперь решила, что, может быть, друзья по работе устроят для нее праздничный ленч в честь ее последнего дня на службе. Она задержалась перед зеркалом и потренировалась в изображении невероятного изумления на лице. Диана по-прежнему спала, и Люсинда тихо выскользнула из дома. С появлением Эми у Дианы хлопот только прибавилось, поэтому Люсинда уняла уязвленное самолюбие, не желая признавать тот факт, что несколько расстроилась, не получив с утра поздравлений от собственной дочери. В библиотеке царила прохладная, умиротворяющая атмосфера. Люсинда обожала это время дня. Она ходила между рядами полок, выравнивая книги и складывая их на свою тележку. Сквозь высокие окна проникал желтый солнечный свет, а в воздухе сверкала серебряная пыль. Люсинда знала, что ей будет не хватать каждой книжки, каждого окна и мельчайшей пылинки. «Удачи вам, миссис Робинс! Мы будем скучать по тебе, Люсинда! Без тебя библиотека станет другой», — Целый день ее коллеги и посетители библиотеки говорили ей одно и то же –